«Что мне теперь бояться?» — ясным голосом сказала она и сглотнула слюну. «Но представь себе, что сейчас, в этот миг, входит мама», — с веселым любопытством настаивал Лео. «Как бы ты тогда поступила?» «Сказала бы всю правду. А потом?» «А потом», — поигрывая галстуком возлюбленного, неуверенно ответила она, сознавая, что лжет в страхе перед куда более глубокой правдой, «уйду к тебе, буду жить с тобой». Польщенный этим признанием, смысл которого он истолковал превратно, Лео довольно улыбнулся. «Ты очень милая девочка», — сказал он и обнял ее. Они поцеловались. «Мы можем побыть вместе с 3 до 7», — сказал Лео. Сам он от подобной перспективы был совсем не в восторге. Несмотря на свое возбуждение, он смутно догадывался, что для этого крепкого юного тела, для горящей страстью молодой женщины, его сил с каждым разом будет все больше недоставать. Ощущение было очень неприятным. Он словно заранее чувствовал, что окажется несостоятельным. Перед ним, чтобы удовлетворить его голод и жажду наслаждений, поставили огромные бочки вина, столы, ломящиеся от изысканных яств, и распахнули двери комнат, переполненных самыми красивыми женщинами, которых уложили на полу в ряд. «С 3 до 7», — усмехаясь, подумал он, — «зачем мне 4 часа?» Он посмотрел на себя в зеркало. Лоб залысинами, лицо слегка обрюзгшее, красное, пухлые щеки, на которых мелкая щетина отсвечивает голубым металлическим блеском. Мужчина в годах. «Наплевать». — спокойно подумал он, не пытаясь себя обманывать. — Когда силы иссякнут, я ей так честно и скажу. Все это время он машинально гладил Карлу по шее. — Какая ты горячая! — воскликнул он. Она молчала, глядя на красное, грубое лицо любовника. — Почему мама расплакалась? — наконец спросила она. — Я сказал, что сегодня не смогу с ней встретиться. «Когда-нибудь, Лео, ты и мне скажешь то же самое?» — мягко спросила она. «При чем здесь ты?» — воскликнул Лео. Его поражало несоответствие между той покорной благодарностью, с какой Карла принимала его ласки, вздрагивая всем телом, и равнодушным, вернее, даже печальным выражением ее лица. «Словно тело ее живет своей, независимой жизнью», — удовлетворенно думал он. С минуту они молчали. Наконец Лео поднял глаза, и их взгляды встретились. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «О том дне, когда ты мне скажешь, что не можешь меня принять», — ответила она, сознавая, что притворяется. «Ерунда», — ответил Лео, опустив голову и снова принимаясь ласкать Карлу. «Разве ты, Мария Грация?» «Это ты сейчас так говоришь», — не сдавалась Карла. «А потом...» Она и сама не знала, зачем завела этот разговор. В глубине души ее не очень волновало, бросит ли ее однажды Лео, но она хотела точно знать, что ее судьба будет иной, чем у матери. Ее вопрос можно было понять так. «Могу я надеяться, что моя жизнь не будет повторением жизни мамы?» Лео ничего не ответил. Он старательно гладил ей колено. «А это что такое?» — спросил он, ткнув пальцем в бедра. Подвязка. Она так сильно наклонилась, что стукнула с лбом о крепкий лоб возлюбленного. — Ты любишь меня? — спросила она. Лео изумленно посмотрел на нее. — Я хочу сказать, — поспешно добавила она, — маму ты никогда не любил, но меня ты любишь, да? И тут Лео осенило. — Она ревнует к Марии Грации. — Я понял. Она ревнует меня к своей матери, гордой своей проницательностью. Весьма польщенный, что может вызывать такую ревность, он улыбнулся. «Не бойся и больше об этом не думай. С твоей матерью все кончено. Ясно тебе? Все кончено». «Да нет же». Карла хотела было объяснить, какие противоречивые чувства ее обуревают, как вдруг дверь гостиной отворилась. «Пусти», — прошептала она. «Это мама». Мгновенно высвободилась и скользнула на пол. Вошла Мария Грация со свертком в руках. Она немного успокоилась, успела привести себя в порядок и даже напудриться. «Что ты делаешь, Карла?» — спросила она. «Собираю бусы», — ответила Карла. Стоя на коленях на ковре, она старалась.